сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Добро пожаловать на лайв-шоу! Прекрасно, что вы уже заняли свои места. И вот в оркестровой яме уже стихают квинты настраиваемых скрипок. За занавесом знакомая суета, невидимая постороннему взору. Так, что за ерунда? Стоп, маэстро! Чей это сценарий? Кто все это сочинил? Ага, понятно. Опять Юлия Елохина, знакомые выверты. И никто меня об этом не предупреждает. Почему? Маэстро, вот почему вы молчите? Ведь здесь написано «звук настраивающегося оркестра». Ведь написано же черным по белому. Где он? Так, начинаем все еще раз. Итак, шум настраивающегося оркестра, пожалуйста. Будьте добры. Вот, прекрасно. Вот теперь я чувствую атмосферу. Вот теперь мы можем начинать, согласитесь. Итак, дамы и господа, добро пожаловать на лайв-шоу. Прекрасно, что вы уже заняли свои места. И вот в оркестровой яме уже стихают квинты настраиваемых скрипок. За занавесом знакомая суета, невидимая постороннему взору. И вот свет в зрительном зале постепенно уходит. Зрители, то есть вы, смолкают, отложив в стороны все свои сковородки, книги, оловянных солдатиков, глянцевые журналы или как вы там еще проводите свое свободное время. И вот он, этот волшебный, захватывающий дух момент перед началом новой истории, новой жизни, нового спектакля. Вы чувствуете его аромат, его очарование? Итак, дорогие мои, вот зрительный зал уже погружается во мрак. Остаются какие-то секунды, и все вот-вот начнется. Но давайте замрем на мгновение. Дело в том, что этот последний момент ожидания начала встречи лицом к лицу зрителей и актеров, встречи с театральной иллюзией, Момент, в который мы еще предвосхищаем что-то чудесное, нас еще не пронзили эмоции разочарования и скуки, обиды на то, что нам вместо впечатления, на которое мы действительно рассчитывали, очередной раз подсунули какую-то дешевку, какую-то подделку, очередной раз некачественно обманули. И у меня вопрос ко всем вам. Если вы ходите в театр, то зачем? Нет, мне действительно интересно, как, даже вырастая, люди умудряются сохранять эту уникальную способность не рассуждать на тему, а правда ли все это? Но просто запускают свои шаловливые ручки в бочку воображения, если уж она подворачивается, и берут максимум того прекрасного, что можно там отыскать. И вообще, как вы думаете, сохранились ли еще такие места в этом мире, где, как говорил наш всеобщий любимец, над вымыслом слезами обольюсь? Итак, это было лирическое отступление, увертюра, так сказать. А сейчас начинается само действие. Внимание, дамы и господа! И, пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны, а то некорректно как-то, если они зазвонят прямо по ходу моего сегодняшнего спектакля, верно? И как пить дать в самый волнующий момент? Номерки тоже можно сразу отложить в карман, чтобы они не падали на пол, если вы уснете. Хотя я не думаю, что на сегодняшнем моем празднике воображения вам удастся вздремнуть. Итак, дорогие мои, вот она, я. Главная героиня сегодняшней истории, еще совсем маленькая. И не просто маленькая, а прямо скажем, малюсенькая, меньше иголочной булавки, да-да. И даже мама моя еще не знает, что я уже живу у нее в животе. Итак, дорогие мои, сказка начинается. И это поистине зимняя сказка, потому что на дворе тотальная зима. И вот мы уже видим за окном танец маленьких снежинок. Маэстро, будьте добры, нарисуйте танец маленьких снежинок. Великолепно. И нам уже совершенно не важно, что их с колосников сыплет реквизитор в сером халате. Наш взор устремлен вон на то окошечко, которое светится в глубине сцены, верно? Интересно, что там такое происходит? Ваши хитроумные версии, дамы и господа. 946-21-80. Шоу-тайм. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шуман. Это Марина Влади. Дмитрий, Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, да, что это Шекспир. Дальше. Меня зовут Екатерина. Дэнил. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Леди and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, для того, чтобы настроиться на мое сегодняшнее рождение, нам понадобится немного более низкая температура, чем та, к которой мы привыкли. Пожалуйста, если у кого-то есть возможность, то настройте свои кондиционеры на максимально низкую температуру или откройте настежь окна, чтобы возник сквозняк. Экстремалы вообще могут залезть в холодильники. Маэстро, есть у вас ветер, самый мерзкий и самый пронизывающий из возможных? Прекрасно. А теперь смешайте его с дождем, самым мокрым и самым знобливым. Просто чудесно. Спасибо огромное. Раскройте надо мной, пожалуйста, зонтик. Прекрасно. И посреди всей этой бесконечно выматывающей промозглости зажгите, пожалуйста, наглое северное сияние. Но пусть оно вспыхнет на счет три. Договорились? Итак, дамы и господа, вы видели когда-нибудь северное сияние? Нет, не по телевизору, а на самом деле. Нет? Это незабываемое ощущение. Кажется, что даже ваши кости светятся в этот момент, переживая вселенский восторг и счастье. Ну, смотрите же, смотрите во все глаза, когда еще с помощью серебряного дождя, конечно же, мы сможем устроить это для вас. Так, маэстро, раз, два, три! Двигайтесь! Вау! И там, и тут, вокруг, маэстро! Вы просто волшебных дел мастер! И никому даже в голову не придет, что это искусная игра осветителей в нашем вселенском театре. Итак, дорогие мои, чтобы начать распутывать клубок моей сегодняшней сюрреалистичной, футуристической или даже инопланетной сущности, какие слова я использую, чувствуете? Вам всем стоит прежде всего узнать, что каждое мое появление на публике повергает в шок абсолютно всех, кто пытается посредством скромных возможностей своего земного интеллекта растасовать по файлам и шкафчикам мое явно неземное видение реальности. И сам мой факт рождения, как вы, вероятно, уже можете догадаться, тоже не мог быть исключением. Дело в том, что я даже родилась задом наперед, как говорят акушерки, вышла попкой. И вот он, дамы и господа. Этот прекрасный, насквозь продуваемый остров, зависший в безграничном водном пространстве между Атлантикой и холодным Норвежским морем, название которого я произнести не рискну, ведь кто еще из известных нам персон рискнет родиться в такой глухомане? И вот он, очередной созерцатель этой суровой красоты, уже отпочкованный от материнского лона. Родители мои, осеверяне, все как один, большие оригиналы, как вы знаете, дают мне добротное, я бы даже сказал, деревяшечное имя, которое звучит как тупой удар топора по крепкому березовому пню. Но отца самого зовут не больше, не меньше, как Гудмундур. И в узком семейном кругу он ласково зовет меня Бабси. Или Бабси. Ударение поставьте куда хотите, так как это совершенно не скажется на результате сегодняшней игры. Стоит, правда, отметить, что впоследствии мир будет звать меня только по имени, поскольку моя фамилия, она же согласно оригинальным местным обычаям одновременно и отчество, абсолютно непроизносима для речевого аппарата среднего европейца, и мало найдется умельцев, способных без запинки произнести мое имя и фамилию хотя бы 3 раза подряд. Итак, дорогие мои, вот оно! Мое детское тельце, уже покрывающееся мурашками, как только мои уши слышат какое-нибудь музыкальное творение по радио. И вот с первого моего шага родители поражаются моей уникальной музыкальной памяти. Дело в том, что я могу удивительно чисто повторить и без ошибок вспомнить мотивы всех слышанных когда-либо мной песен. И вот в 5-летнем возрасте я уже поступаю в музыкальную школу в родном городке, где учусь академическому вокалу, а также игре на флейте и фортепиано, и через 10 лет, и судя по всему, я была единственной ученицей, проучившейся полный курс в этой долбанной музыкалке. Я выхожу в большой, холодный, продуваемый всеми ветрами промозглый мир, в котором, тем не менее, есть северное сияние, несомненно, оправдывающее холод, грязь и все остальные мерзости. Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм! Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Добрый день, Фрэнки. Добрый день. Маэстро. Это говорит Василий. Да, Василий. Фрэнки Жанна Агузарова. Жанна Агузарова, великолепная версия. Добрый день, Фрэнки. Надя. Здравствуйте, мой прекрасный мистер Икс. Это Надежда. Да. Я сегодня, надеюсь, целиком отправлю весь свой материал. Вау. Сценарий. Как можно назвать сценарий, да? Сценарий. Очень хотелось бы, чтобы ты ознакомился с ним. И дал какую-то свою оценку. Мы обязательно сыграем его, Надя. Обязательно Фрэнки, сыграем. Это герой соцтруда, да. Это Максим. Герой соцтруда. Может быть, это Ганс Христиан Андерсон. Ганс Христиан Андерсон. Спасибо, Максим. Итак, дамы и господа. Вот она я. Персонаж с бурлящей вулканической лавой вместо крови, которая просто не способна сочинять другую музыку, чем та, которую она извергает из своих недр и которая сотрясает даже самую больную человеческую фантазию, набрасываясь на вас с диким криком завоевателя, препарируя и донельзя растягивая ее границы и натягивая, как кожу морского котика на барабан, так что мало уже не покажется. И вот я тяну, тяну, тяну, а потом бац, бац, бац, три хука, апперкот и финальный нокдаут. Да-да, вот так. Маэстро, будьте добры, атмосферу странностей и тотальных непредсказуемостей. Пожалуйста, интересно, как вы выполните эту мою просьбу. О, бог мой. Что это за музыка такая? Маэстро, у вас, вероятно, окончательно что-то съехало. Вы хоть слышите, что вы играете? Потрясающе. Такого придумать невозможно. Блистательно. А теперь попробуем из всех этих рваных отрывков создать музыку, верно? Итак, дорогие мои, сегодня я персонаж смелость и вычурность творческих претензий, которого стопроцентно и однозначно вызывают только одно — глубокий продолжительный шок. Та, кто решилась на небывалые до ныне эксперименты с инструменталом, голосом и внешностью, и благодаря этой своей неординарности, а может быть и вопреки ей, я на сегодняшний день обладаю, как-то ни странно, несколькими платиновыми альбомами и не больше, не меньше парой десятков престижнейших музыкальных наград. Мы вернемся в детство. Итак, дамы и господа, вот мне 11 лет. Я делаю запись одной симпатичной взрослой песенки для радио. Вы только представьте, какая прелесть. Малюсенькая девочка с восторженными раскосыми глазами и круглым личиком трогательно поет песню о любви к взрослому мужчине. Какой соблазн для звукозаписывающих компаний, верно? Но, как говорится, кто успел, тот и съел. Или мне еще нравится выражение «кто первый встал, того и тапки». И вот одна из студий вовремя подсвечивается и заключает со мной контракт на запись альбома, в котором я перепеваю несколько песен Битлз и Стиви Уандера, плюс моя собственная игра на флейте. И вот этот альбом, моментально, я бы сказала, прямо на наших глазах, покрывается платиной. И вот все уже довольны и счастливы, особенно студия, заработавшая на 13-летнем ребенке хороший процент. Но вот я, коротышка, с кнопочным носиком встаю на табуретку и... Маэстро, оборвите, оборвите звук! Жестко! Великолепно! И вот я, коротышка, с кнопочным носиком, встаю на табуретку и нахожу в себе силы сказать «стоп». И причем таким тоном, так резко и бесповоротно, что все сразу понимают, что со мной спорить бесполезно. Дело в том, что мне с самого начала не нравились все эти попсовые мотивы. Я с самого начала не хотела исполнять музыку, которую не чувствовала. И уже в те невинные годы осознавала, что настоящий артист открывается в музыканте только тогда, когда исполняемые им вещи у него самого вызывают священный трепет и зудящую беготню мурашек по всему телу. Вот к чему я должна стремиться, говорила я себе. Вот чего я хочу от жизни. У меня в мозгах как молотом по наковальне звенело старое детское впечатление. Маэстро, будьте добры, когда мама, приведя меня первый раз в жизни в настоящую оперу, в финале просто отрывала мои руки от балкона, на котором мы сидели, потому что я вцепилась в него мертвой хваткой, застыв в необъяснимом даже мне самой экстазе от впечатления, повергшего мой мозг, да и все мое тело в тотальный глубинный транс. Но тише, тише. Вот этот магический момент. Вот сейчас, будьте внимательны. Вот, вот он вонзает нож сердце своей любимой. И вот сейчас, сейчас. И вот эта фраза, вот она. Комедия окончена. La commedia è finita. Буду рыдать уже никогда навзрыд! Мне казалось, что Канио вонзил нож в мое сердце и потом целовал именно меня, уже совершенно бездыханную, и каялся, и просил прощения! Ну, вы знаете, как живо все это воспроизводится в детском сознании. Маэстро, закрывайте, закрывайте же занавес, а то я сейчас умру от яркости своих воспоминаний. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм! Фрэнки, с двух до трех моя собака даже не имеет права лаять. Как я тебя люблю. Спасибо за эту передачу, это просто великолепно. Пусть музы тебя не покидают. Никогда. Ты просто шеврюдовреальный. Супер-пупер-мега-хиро. Блестящее шоу, ты самый лучший. Спасибо большое за вашу передачу. Просто неподражаемо. Успехов тебе, ты бесподобен. Продолжай в том же духе. Очень рад вашей передаче, Фрэнки. Постоянно ее слушаю. И нет слов, чтобы выразить свое восхищение от того, что ты делаешь. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в нашей стране правильно и лучше жить. Спасибо за частичку души. Тебя очень любим. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Спасибо тебе за то, что есть. Мы обожаем тебя. Будь счастлив. И пусть эта безумная игра в твоем театре одного актера будет жить еще долго-долго. И также желаю всем нам сыграть с тобой миллионную твою роль. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946. Алло? Алло? Алло? Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Ты сегодня в роли Эдварда Грига. Эдвард Григ, спасибо огромное. Привет, Фрэнки. Привет. Антон, может быть, ты сегодня в роли Астрид Линдгрен? Астрид Линдгрен. Спасибо, Антон. Фрэнки, дальше. Привет, меня зовут привет. Алиса. Это певица Бьорк. Бьорк, великолепная версия, Алиса. Итак, дамы и господа, теперь, если вы стоите, сядьте, если вы сели, возьмитесь руками за стул, кресло или табуретку, хотя совет крайне глупый, сейчас маэстро нарисует нам не что иное, как бурю, и за что бы вы ни держались, вас снесет вместе с тем, за что вы держитесь. Маэстро, вы, надеюсь, поняли намек? А? Прекрасно, блестяще! Держитесь, держитесь за свои табуретки, нагоняйте лучи, маэстро, нагоняйте еще сильней! Через несколько секунд нам потребуется тайфун! Итак, дамы и господа, мой путь, как я считала с самого детства, должен быть единственным и неповторимым, как первая любовь. И разве это неправильно? И вот уже через пару лет я крашу волосы в вызывающий оранжевый цвет, начисто сбриваю брови и выхожу на сцену с собственной панк-группой, состоящей из моих подруг. Я что из силы калачу по ударной установке и ору истошным голосом бунтарские песни. Потом панк надоедает мне своей ограниченностью, и остановившись, я вдруг неожиданно, как извержение вулкана, понимаю, как нужно петь, чтобы доносить до публики свои переживания, вызванные молодежной игрой гормонов, как выплескивать свой мощный психический заряд, свои непростые, остроконечные подростковые чувства. Я начинаю практиковать ассоциативное пение, скрадывая голосом одни фразы и напряженно форсирую другие, а также вставляя между словами песен звуки наподобие дедушкиного храпа или голоса дикой природы. Стоит ли говорить, что публика в целом просто пасовала перед такими новшествами? В то время в моде был монохромный диско с его примитивными текстами и бум-бум-бумами. А тут вдруг на тебе! Но люди, способные понять, что слово «любовь» можно спеть по-разному, и сахарным кантабле, и визжа, как электропила, находились, слава богу, уже в те годы. Но мне все же пришлось как-то назвать свой стиль, который рвался из меня к реализации. Я дала этой разновидности вокального искусства определение крайне жесткий экзистенциальный панк-джаз. И самое главное во всем этом, что я в нем номер один. И разве это неправильно? И разве это не правило номер раз? Если хочешь быть первым, создай, сотвори, выроди из себя то единственное, в чем ты и только ты будешь первым. Итак, дорогие мои, скажите мне прямо сейчас, только честно, кто-нибудь из ваших знакомых, включая, конечно же, и вас самих, сотворил что-нибудь глобально новое в этой жизни? Кто-нибудь из вас был дерзким первопроходцем? Кто-нибудь знает, как это бывает непросто? Кто-нибудь нюхал этот терпкий аромат? Не слышу вашего уверенного. О, да, я знаю, и я тоже знаю. И это досадно, дорогие мои. что так мало тех, кому знакомо это пассионарно одержимое стремление к еще неизвестному. И вот вокруг меня и моего своеобразного голоса уже собираются относительно постоянная группа. Мне всего 20, и я оказываюсь в довольно интересном положении, виновником которого становится мой гитарист, естественно. Я, несмотря на свой взрывной, довольно горячий норов, решаюсь родить малыша, но отрываться от выступлений никогда. И вот на 7-м месяце беременности я выступаю на телевидении с обнаженным животом, занимающим пол экрана. Конечно же, не обойдется и без эксцессов. Одна из пожилых телезрительниц получает от этого зрелища сердечный приступ, а потом подает на меня в суд. Эти события заставляют меня понервничать, но невидимые чужому глазу переживания только подхлестывают мое вдохновение. И после рождения чудесного малыша я объявляю своей группе новый лозунг: «Хороший вкус – враг искусства». О как! Именно с этого момента мои, мягко говоря, чудачества в музыке войдут в свою профессиональную, зрелую стадию. Но для начала я разведусь со своим мужем и дам своей группе самое дурацкое название, которое могло прийти мне в голову – «Кусочки сахара». Но самое главное – не это. Самое главное – то, что к этому моменту я доведу до установленных мной же самой границ совершенства свою уникальную манеру голосоведения. Ваши версии, дамы и господа. Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ты сегодня в роли Бьорк. Бьорк! Великолепно. Привет, Фрэнки. Привет. Я Наташа. Да, это Наташа. Бьорк. Бьорк! Дальше слушаем. Привет, Фрэнки. Это, безусловно, Бьорк Госмундоттер, или более известно как певица Бьорк. Великолепно. Поразительная настойчивость. А теперь попробуем вашу настойчивость опрокинуть. Итак, дамы и господа, вот она я. Та, что живет под недремлющим прицелом фото и видеокамер, куда бы я ни пошла, какую бы дверь ни открыла, все одно и то же, я натыкаюсь на десятки сокамерников, сощетинившиеся на меня объективами и микрофонами. И знаете, когда большое количество людей начинает интересоваться вами и вашей личной жизнью, нервы, ну, вы понимаете, волей-неволей потихоньку начинают сдавать, верно? Маэстро, будьте добры, самое томительное и ужасное из всего, что существует в мире людей. Да-да, правильно. Это время. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Вот она. Холодная пустыня публичного одиночества, на территории которой все мои самые невинные странности становятся бестселлером. И вот я уже отправляюсь на очередные гастроли. В аэропорту Бангкока меня, как и в любом другом городе, поджидает толпа журналистов. Я озлобленно расталкиваю обступивших меня кровососов с носами из фотообъективов. Спешу к спасательным дверям микроавтобуса. Внутри меня кипит ярость. Ну, вы понимаете. Но вот моего сына хватает за рукав женщина с микрофоном, и кровь лава ударяет мне в голову. Я со стервенением набрасываюсь на нарушительницу границ моего личного жизненного пространства и несколько раз силой ударяю ее головой о мраморный пол. Хрясь, хрясь, хрясь! Охрана еле оттаскивает меня от визжащей корреспондентки. Ее лицо заливается кровью. Потом я, конечно же, приду в себя и даже принесу извинения за дикое поведение, но тогда в аэропорту мне требовался этот показательный акт возмездия, красноречиво говорящий, что так будет с каждым, кто приблизится к моей приватной жизни на недопустимо близкое расстояние. Потом, во время других гастролей, я неожиданно очень сильно простужусь, и со мной случается одна из самых страшных вещей, которая обычно может произойти с певицей, и у меня пропадает голос. Причем все три октавы, которые я так старательно разрабатывала с самого детства, врачи говорят, что я переступила пределы собственного организма и что они ничего поделать не могут. Но, слава богу, есть мудрые люди на этом свете. И они посоветовали, чтобы я просто замолчала, и я замолкаю на какое-то время, не здороваясь ни с кем, никого, ни за что не благодарю, и только молчу, молчу, молчу. Дамы и господа, вы никогда не пробовали проделать над собой подобную экзекуцию? В древних религиозных орденах Как кому-то из вас, возможно, известно, нечто подобное называли обетом молчания. О, это фантастическая практика, и особенно, как мне кажется, для политиков и некоторых слишком уж разговорчивых артистов и учителей жизни, согласитесь? Казалось бы, что такого? Просто перестаньте болтать. И вы увидите, какая сила начнет струиться из ваших глаз, а потом из сердца, а потом из каждой клеточки вашего тела. Ведь со словами из нас уходит такое количество энергии. Хотите верьте, хотите нет, но голос ко мне вернется только спустя 2 месяца тотального молчания. Причем весь мой диапазон. Потом этот инцидент в Майами, когда один обезумевший фанат отправил на мой лондонский адрес посылку с сюрпризом, после чего разнес себе голову выстрелом из пистолета. Полиция обнаружит в его квартире полностью обклеенной моими фотографиями, заснятый на видео процесс приготовления этого сюрприза, предназначенного, по словам убийцы, послать меня в ад. Если бы не полиция, то при вскрытии этого послания нас с сыном оросил бы фонтан из кислоты. Вы можете себе это представить? Да, дорогие мои, нет предела изощренным формам человеческой любви. И такова, вероятно, плата. И она будет неотвратимо взиматься с каждого, кто прорвется на территорию так называемого «мира богов». И вот кто-то уже заглушает гнойно сосущие чувства алкоголя, наркотиками или неустанными развлечениями. Кто-то сдается и спрыгивает с Олимпа вниз. У меня же начинается безграничная, как мертвые заснеженные поля моей родины, депрессия. Я ощущаю себя незащищенной и виновной. Одновременно расстаюсь со своим парнем, обвиняя его, а кого еще, во всем произошедшем. И продрожав несколько недель на ледяном дне одиночества, дохожу до того, что посылаю цветы родителям того погибшего безумца в знак сострадания и соболезнования. Ваша версия, дамы и господа. Шоу-тайм! Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. Some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We'll rock you. Малиш Рика Тава, мастер медитации, центр интегральной йоги, Бомбей, Индия. This crazy Frankie is just unique. Because he shows how the world is. Сумасшедший Фрэнки демонстрирует нам мир как игру, а нас как что-то, что не существует в реальности, как что-то, что только кажется реальным, но на деле обладающим такой же реальностью, как герои какого-нибудь фильма или компьютерной игры. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Меня зовут Илья, это... Да, Илья. Не понял. Я Роман, ты сегодня вроде Бьёрк. Бьёрк, так, великолепно. Алло, привет, Фрэнки, да. Меня зовут Максим, я думаю, что это Нина Хаген. Нина Хаген! Великолепно, Максим, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, слава, как известно, огромная и крайне хитрая. Препятствие для подлинно творческого, ищущего человека. И это так просто понять, верно? Маэстро, переходим к нашему финальному скерцо. Будьте добры, звуки, доносящиеся из распахнутого окна вот этой некогда ненавистной и теперь так горячо любимой моей музыкальной школы. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот она, я. Часами гуляющая по берегу океана, Особенно люблю делать это по утрам, глядя в безбрежную, безмятежную даль. Мои новые песни как зеркало отражают все происходящее как в моей личной жизни, так и в жизни моей планеты. Они становятся все более и более объемными и задумчивыми. Стилисты фирмы Живанши в тон моих последних песен запечатлевают меня на обложке моего нового альбома в образе фантазийного, безнационального существа. Одежда и губы японской гейши вокруг шеи, золотые кольца, как у женщин африканских племен, линзы делают мой взгляд замораживающий ледяным. Потом я получаю золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль в одном нашумевшем фильме. Я сыграла в нем полуслепую чешку, как вы помните, которая приезжает в Америку, чтобы заработать денег на лечение глаз ее больного сына. И вот моя родная страна после выхода этого фильма уже жалует мне собственный замок. Франция вручает орден рыцаря. На последнюю церемонию награждения MTV я заявляюсь в платье в виде сдохшего лебедя, безжизненно свесившего свою длинную шею с моего плеча. В руке у меня сумочка в виде расколотого птичьего яйца. Все проходят мимо меня в полуобморочном состоянии, я же мило и, как всегда, по-детски улыбаюсь и наивно непонимающе хлопаю ресницами. Тогда же на пресс-конференции я во всеуслышание скажу жителям этой страны: дамы и господа, мир переполнен музыкой, как вы видите. Он ею просто захлебывается, и не старайтесь проникнуть в его хит-парады и получить признание таким образом. Ищите свою изюминку, которой нет больше ни у кого. Станьте первопроходцами. Откройте свою новую землю. Делайте то, что больше всего любите. Возможно, вам покажется, что это невозможно, но посмотрите на меня. Это возможно. Итак, дорогие мои, блуждая по картографии творческих немыслимостей, очень трудно, конечно же, обрисовать правила, как надо или как не надо творить, верно? Ведь создавать что-либо — это все равно, что любить. И если мы знаем, как любить, то это уже и не любовь вовсе, а обольщение. И если знаем, как творить, то это уже и не творчество вовсе, а технология. А вот если не знаем, как, то любовь. И именно поэтому в подлинном творческом процессе самым жестоким и вместе с тем основным условием является, как ни странно, незнание, как уязвимость, преклонение перед чудом жизни, что, собственно, и делает нас людьми. И самое ужасное здесь в том, что подлинное проявляется в нас только тогда, когда мы открываем себя уничтожению. И это как раз то, что объясняет ту самую необъяснимую очарованность творческой личности разрушительными процессами, ведь прошлые заслуги для него — тотальная иллюзия, самый коварный обман, который может его преследовать. Он уже знает, что подлинно художественная жизнь требует состояния полной уязвимости, которую простые люди просто не в состоянии выдержать, понимаете меня? И подлинно творческие личности тем и отличаются от подделки, что регулярно сталкиваются с этим изматывающим внутренним страхом, расплачиваясь за моменты вдохновения постоянным отсутствием чувства безопасности, ранимостью и тотальной беззащитностью перед собственным божественным безумием. И чем более творческой личностью является человек, тем чаще он сталкивается с тревогой, ответственностью за свой дар и глубинным чувством вины, потому что, инициируя изменения в жизнях других людей, он вынужден за них отвечать. И все же он снова и снова решительно отбрасывает то, что ранее считалось незыблемым, ради еще более высокого уровня сознания, ибо только доверившись высшим силам, он открывается жизни в ее самом высоком творческом понимании. И все это означает, что если вы знаете, как творить, это технология. Если же не знаете, как — любовь. Или у вас есть другие версии? Thank you. дамы и господа, звонков было 84, из них 32 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов 17 минут. Слушаем автоответчик. Здрасте. Фрэнки, привет. Меня зовут Алиса. Это певица Бьорк. Итак, первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие мои, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть уже на связи. Алло, Алиса! Да, я слушаю. Здравствуйте, как настроение? Настроение отличное, потому что я наконец-то до вас дозвонилась. У меня такой вопрос. Вы можете поделиться секретом, откуда такие познания, такие скоростные навыки? Что навело вас на мысль о Бьорк? Это не познания, не настолько они у меня и глубоки, но просто не так много на Земле, собственно, мест, где можно увидеть северное сияние. И еще один вопрос, как говорится, на засыпку. Как звучит та самая фактически невыговариваемая фамилия Бьорк? Может, вы знаете? Не скажу, потому что я ее не выговорю. Гудмундсдоутир. Мне тоже трудно выговорить, и слава богу. Если бы она использовала ее при раскрутке своего бренда, я уверен, то поклонников у нее было бы гораздо меньше. Алиса! Итак, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы, как вы, наверное, уже знаете, получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» «Great Hits from Frankie», легендарный диск с 10 лучшими программами. И, дамы и господа, если ваш телефон и имя числятся в списке призеров «Фрэнки Шоу», вы можете приходить и требовать мой диск. Алиса, адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Записали? Да, спасибо большое, я очень давно его ждала, Фрэнки. Спасибо, до встречи, я думаю, вам удастся еще выиграть диск, который выйдет буквально, наверное, уже месяца через два, уже новый, за 2005 год. Итак, мы ждем вас за дисками, Алиса, всего хорошего. И кроме того, дорогие мои, я снова и снова горд сообщить, что сегодня жил свою новую жизнь с помощью Юлии Елохиной, моего легендарного соавтора, написавшего сценарий об Адриано Челентано и Киану Ривзе, если вы помните. И если вас тоже заинтересует подобное сотворчество, то я жду ваших писем и сценариев, и согласитесь, нет ничего грандиознее, чем шоу, которое мы творим все вместе. Итак, адрес прежний: frankysobakasilver.ru, буква латинский, естественно. Напоминаю также, что очень-очень скоро, уже в ноябре, состоится первая пресс-конференция Фрэнки, на которой он ответит на все мучающие вас вопросы. Вопросы я начну собирать за месяц, примерно за месяц до этого грандиозного события, так что следите за рекламой и готовьте свои вопросы. Естественно, за самый оригинальный вопрос я планирую разыграть около 3 дисков «The Best from Frankie». И, возможно, уже из новой коллекции, как я уже сказал. Так что постарайтесь, я жду вашей творческой активности. Готовьтесь к большому празднику на волнах Silver Rain. А теперь, внимание, дамы и господа, самая загадочная дива современной музыкальной сцены — Бьорк! You read me all wrong. Sad